Глава 56. Именно такие операции любил Джонни Испанец. В дело шло все его мастерство, все его воображение. Требовалась не только сила, сама по себе сила примитивна. Быки, рэкетиры, мелкие ничтожества с тяжелыми кулаками, рядовые преступного мира — все они используют силу, и за ними всегда стоит только сила. Джонни неизменно искал кое-что сверх того. Он любил игровую сторону дела, головоломки планирования, неопределенность с выбором времени, маневр, беспорядок, дезинформацию и финал, когда задействовалась всесокрушающая безжалостная смелость. Все это было частью того невыразимого «je ne sais quoi», благодаря которому Джонни стал тем самым Джонни. Вот потому-то в 22:30 в тюрьме округа Гарленд, помещавшейся в одном здании с таун-холлом и полицейским департаментом на Ошита-авеню в западной части города, первым признаком непорядка оказалось не появление мужчин в масках и с автоматами, а нечто совершенно неожиданное — томатные пироги. Томатный пирог оставался новинкой для юга, хотя стал уже относительно привычной штукой в Нью-Джерси и Филадельфии. Это была большая плоская лепешка из пресного теста, упругая и плотная, покрытая смесью густого томатного соуса и моцареллы, которая запекалась в горячей духовке. Еда оказалась настоящей сенсацией по части вкуса, легкая и в то же время позволяющая как следует поработать зубами, экзотическая и доступная, лакомство и пирог, лучшее, что могли дать старая Италия и новая Америка. 4 томатных пирога, разрезанные на куски, были бесплатно доставлены в тюрьму для ночной смены охранников 2 дюжими парнями из заведения итальянской пекарни «Гастроном Анджелина», которая открылась недавно и шло на различные уловки для завоевания популярности. Полицейские не заказывали никаких томатных пирогов и даже не слышали о томатных пирогах, но бесплатное питание было одним из главных соблазнов, которые заманивали людей в правоохранительные органы. Даже те, кто не намеревался есть этой ночью, не устояли перед приманкой, перед ароматом горячих пирогов с непреодолимой силой, заполнявшим печальный старый застенок. Никто не смог противиться власти томатного пирога и этого дьявольского, всесильного, гипнотизирующего запаха, который манил даже самых сильных и стойких. Это было основой плана. Подобно многим местам заключения, построенным в прошлом столетии, окружная тюрьма Гарленда представляла собой несколько колец, разделенных прочными решетками. Никто не мог открыть проход в одном из периметров безопасности, пока соседние не были заперты. Но и эта система не устояла перед мощью томатного пирога. Охранники, 7 местных офицеров и надзирателей и одинокий представитель ФБР, он находился здесь, поскольку заключенный номер 453 был арестован федеральными властями, собрались в кабинете начальника тюрьмы и с наслаждением поедали кусок за куском. «Вот это вкуснота! Это что, итальянское? Джет, а ты когда был в Италии, ел что-нибудь подобное?» «Я ничего там не видел, кроме разбомбленных городов, побирающихся детей и убитых ганцев. А такого нет, не видел». «Нет, друзья, как хотите, а штука отличная. Лучше всего, когда такие вещи приносят тебе прямо к двери, и от них так и пышет жаром. Это же прям мамбо итальяно из сыра и помидоров. Люблю, когда оно румяное. Вот это хорошо так хорошо. Такое я больше всего люблю». В этот момент появились еще 2 мужчин от Анджелина со следующими 4 пирогами. «Ну что, парни, понравилось? А вот сосиски пепперони. Такие пряные, такие вкусные». «Сосиски?» — переспросил сержант, командовавший охраной. «Пряные!» — отозвался рассыльный, быстро открыл плоскую картонную коробку, выхватил оттуда автоматический кольт образца 1911 года с глушителем «Максим» и выстрелил в сержанта. Глушитель не полностью погасил звук, и все в комнате сразу поняли, что в ход пошло оружие. Однако выстрел оказался достаточно тихим и не привлек внимания остальной охраны здания. Тут же оказалось, что это не единственное оружие, имевшееся у рассыльных. А затем в двери появился крупный парень с автоматической винтовкой «Браунинг». «Всем встать лицом к стене, козлы!» — рявкнул в своих лучших традициях командир налетчиков, то есть Джонни Испанец. «Господи, вы застрелили!» Джонни знал важную хитрость. Надо начать действовать как можно раньше и не останавливаться, иначе ты не овладеешь ситуацией, и все превратится в кошмарную резню. Поэтому то, что он сделал, было с его точки зрения гуманным поступком. Он выстрелил в того, кто заговорил, уложив его на месте. Если бы он находился поближе, то мог бы свалить его, ударив по голове тяжелым глушителем. Что, однако, не годилось для этого охранника в этот день. Герман схватил за грудки самого крупного мужчину и сказал просто и веско: «Ключи». Тот покорно подвел его к висевшему на стене стальному шкафчику, который оказался открытым. Все ключи, к общему удовлетворению, оказались на месте. «Эй, ты жопа! Который из них?» — грозно спросил Герман. Трясущийся палец охранника указал на ключ, висевший отдельно от остальных. Герман взял его и в сопровождении Диндона направился в глубины тюрьмы. Закрытые на стальные засовы двери распахивались одна за другой, и довольно скоро они обнаружили в недрах здания камеру, где содержался Оуни Мэддокс. Эта дверь тоже открылась в считанные секунды, и с позорным заточением Оуни было покончено. Он поспешно накинул пиджак и выбежал в коридор, где его глазам предстал настоящий парад. Джонни и его парни вели сдавшихся на их милость охранников обратно в тюрьму, чтобы запереть их подальше от телефонов и избавить себя от необходимости расстреливать всех. «Отличная работа!» — воскликнул Оуни. В его словах не было ни малейшего преувеличения. С точки зрения закона, его положение являлось безнадежным, и оглашение обвинительного приговора за убийство четырех охранников, совершенное в 1940 году, следовало ожидать очень скоро. На его складе нашли оружие, которое использовалось для того преступления, и от ФБР должны были вот-вот поступить результаты экспертизы. Тем временем все его друзья, занимавшие маломальски весомое положение, поспешно отвернулись от него, и даже адвоката Ф. Гарри Херста не волновали перспективы его выживания. Жизнь на положении беглого заключенного, пусть даже хорошо обеспеченного, конечно же, не обещала особых радостей, но это было в сотни раз лучше, чем бесконечное прозябание в отеле с серыми прутьями на окнах. Команда Джонни быстро управилась с перегоном охранников, тех заперли в камере. После этого налетчики методично оборвали все телефонные провода, Оуни поместили на заднем сиденье настоящего автомобиля полиции Хот Спрингса, за рулем которого находился Винс Шляпа де Пальма, одетый в настоящую форму полиции Хот Спрингса. И машина скрылась в ночи. Джонни и его парни вскоре тоже уехали. После того, как доели вкуснейшую пиццу. Винс провез Оуни по темному городу, и через некоторое время машина въехала в какой-то гараж на окраине. Там угнанный полицейский автомобиль бросили, и Оуни укрылся в здоровенной куче тюков сена, заранее погруженный на грузовик. Его должны были вести двое заслуживающих доверия негров, которые работали на грамле. Сено спрессовали вокруг Оуни, образовав некое подобие гроба. Грузовик задом выехал из гаража и неторопливо покатил по Хот Спрингсу. Счет шел на минуты. В любой момент могли взвыть сирены, объявив о побеге опасного заключенного. Но план состоял в том, чтобы вывести Оуни из центра города до того, как на дорогах выставят кордоны. Этот план почти удался. Сирены завыли уже через несколько минут после начала поездки, но никто не ударился в панику. Старый грузовик трюхал вперед, его дважды настигали ревущие полицейские автомобили, однажды его остановили, довольно внимательно осмотрели, потыкали палкой в тюки и даже вырвали клок сена из высокой кучи. Оуни лежал неподвижно и слышал, как водитель-негр смиреннейше отвечает на вопросы полицейских. Впрочем, копам очень быстро надоела тягучая, словно густая патока, речь негра, объяснявшего, что сено предназначено для мистера Рэнди в Пейн-Маунтине и доставляется с фермы мистера Дэвидсона из Аркадельфи. Они отвязались от него и помчались вперед, а грузовик поехал следом за полицейскими. Они ехали почти всю ночь, не разгоняясь быстрее 35 миль в час. Он не знал, что в городе поднимется большой шум. Убийство двух полицейских нарушало некий кодекс. Теперь копы будут гоняться за ним всерьез, а не спустя рукава, как раньше. Но больше ничего не оставалось. Очень скоро его должны были передать в федеральную тюрьму, и всякая надежда на побег исчезла бы. В любом случае, он понимал, что его жизнь в Хот-Спрингсе закончилась. Состояние уже переправлено в другое место, различные предприятия через надежные офисы Эвгара Херста переданы в собственность другим людям, хотя доход от них должен был поступать к нему еще много лет. Однако он не считал, что его отставка близка. Да, он покинет страну, спокойно проживет где-нибудь богатый и здоровый следующие несколько лет, и все встанет на свои места. Он собрал слишком много всего на слишком многих людей, чтобы обстоятельства сложились иначе. Он знал, что в любом случае с ним не покончено. У него оставались немалые возможности. Будет дано убедительное объяснение. Он похищен, а вовсе не сбежал. И гибель полицейских не имеет к нему ровно никакого отношения. Дело так или иначе уладится, год-другой в полудобровольной, полувынужденной ссылке, а потом все вернется на круги своя. Он должен был выжить. У него оставались две по-настоящему серьезные задачи. Выжить и организовать устранение Бена Сайджела, который, несомненно, являлся главным виновником его крушения. Увы, это нельзя было сделать быстро или демонстративно. Бен имел очень влиятельных друзей и, как поговаривали, делал для них важную работу на Западе. Пока что он был крепко защищен. Но такое положение не могло длиться вечно. Оу не знал, что порывистый Бен начнет хапать слишком большие куски. Жадность затуманит ему глаза, его торопливость оскорбит покровителей, а непомерный аппетит начнет их раздражать. Бен сделается уязвимым очень скоро, и Оуни первым использует эти перемены в своих интересах. Через какое-то время, показавшееся ему бесконечным, характер тряски изменился. Судя по всему, грузовик съехал со щебеночного покрытия на грунтовую дорогу, и скорость снизилась еще больше. Машина продолжала тащиться в темноте, сквозь толстый слой сена не доносилось ни звука, говорившего о еще каком-нибудь движении поблизости, неспешно, но неуклонно приближаясь к месту назначения. В конце концов, грузовик остановился. Тюки сена растащили, Оуни поднялся и с наслаждением потянулся. «Отличная работа, друзья!» — сказал он, осматриваясь по сторонам. Он находился на грязной проселочной дороге среди густого леса, где не было слышно ни звука, если не считать тяжелого дыхания водителей. «Да, сэр!» — отозвался один из водителей. «Позаботьтесь как следует об этих парнях», — сказал Оуни, обращаясь к Флэму Грамли, который с фонарем в руке стоял во главе своих родственников, вооруженных до зубов. «Я позабочусь, мистер Мэддокс», — пообещал Флэм. «Остальные уже приехали?» «Джонни и Герман, двух других пока нет, но они будут». «Конечно», — кивнул Оуни. Водители снова уложили сено, и грузовик уехал. А Флэм повел Оуни и Винса через лес, вниз по пологому склону. Впереди открылось широкое водное пространство, игравшее в свете луны и огней из зданий на другом берегу — озеро Кэтрин. Они преодолели полоску тростниковых зарослей и при свете фонарей Грамли спустились по каменистому склону к самой воде. Вскоре они оказались в пещере, из которой выбегал небольшой ручеек, и скользнули внутрь. «Привет, Оуни, дружище!» пропел Джонни, поднимаясь, чтобы поздороваться с человеком, жизнь которого он только что спас. «Все точно так же, как в прошлый раз. Только сейчас мы украли не бабки для рабочих, а тебя».